Борис Кригер. Юдиф. Поэма. Меня не любишь, не люблю тебя. Какие могут быть тут разговоры? Мы друг для друга лишь враги да воры, похитившие жизни у себя. Я растворяюсь в каверзе огня, в обугленности ледяного круга. Сама себе соперница, подруга, сама себе защитница, судья. Лишь заглянув за грани бытия, сумею север отличить от юга, любовь от боли, а врага от друга, тупую скорбь от счастья острия. Пусть утекает мерно жизнь моя, по-прежнему упряма и упруга я отличаюсь от сестер бабья хотя бы заполнением досуга. Пусть на уме царит галиматья, не знаю уж с какого перепуга. Души моей стальная чешуя по рыбьему безмолвна и безрука. Во всем себе я противостоя была и дочь, и мама, и супруга. Передвижная доля муравья по всей земле носила, словно вьюга. Сама себя крестом перекроя ворвалась в храм без сути и без стука и возносила трели соловья тому, кто нем, как автор кинотрюка. Мне подносила яблоко змея, шептала ложь и щурилась гадюка. И свысока взирали сыновья. И толку, что я дожила до внука. Осталась я, как и была, ничья. Ничейность эта в жизни мне порука. Ведь жить возможно только наплюя на всех и вся, без лишнего испуга. Мы все рабыни первородной сути. Как не хотелось это отрицать и непременно все всегда связать с высоких чувств колодцем полным мути. О нет, мы дщери пагубной земли, ее корней сплетений тесных, терпких. Мы с ней одно. Объятий этих крепких не разорвать вовек, как ни крути. От тех корней обманы расцвели, своим огнем воспламенили ветви, сгорело все, но теплятся угли до самой смерти горе круговерти. Мы жгли мосты и переправы жгли, суля себе вдали живые кущи, и ничего совсем не извлекли из тех обманов пристально влекущих. И ничего мы в них не обрели, при том, что все, что можно, потеряли. Уют любви и чудо кисели, и память слез, что на щеках пылали. Природа — злой насмешливый герой, насильник, изощренный без пощады. И от него, как ни кричи, ни вой, не убежать, лишив его награды. На свой алтарь несет он наш покой, и наш удел лишь только стыд извечный. Природа злой, насмешливый герой, и смех его тупой и бесконечный. Не свойственна мне гибкая спонтанность. Я вечно избегаю точных фраз. И все живу, как будто на показ, сама в себе не чуя эту странность. Сутулый рок, мне счастья не сули. Его не будет в мареве извечном, ни в свете звезд тумане бледном млечном, ни в ярый полдень света посреди. Пока не поздно, все останови. Падение в бездну отложив любезно. Мы упадем, конечно, неизбежно, но хоть на миг от края отползти. Неумолимо жизни колесо, распят момент и корчится истошно. Считала я, что это невозможно, но оказалось, что возможно все. Я так была горда, что не как все, что пошлый крах со мною не случится. Но, рухнув вниз, как грозовая птица, я доживаю, корчась на траве. Я доживаю, словно на показ, в рутине вязкой, что бредет по кругу. Я, видно, так себя скорей забуду, как забывать случалось мне не раз. Падение — это кара без прикрас за то, что не ценило наше счастье, за жажду власти и за страсть без страсти, за то, что нить к тебе оборвалась. Мое сознание — знатный ловелас. Он знает точно, как играть на чувствах. Он обучался этому искусству с тех пор, как я ходила в первый класс. А мои чувства — знатные кроты. Слепые, но упорные, как черти. Они скорее доведут до смерти, чем раззадорят вялые мечты. Мечты мои давно полумертвы, и как бразды волочатся по полу. Я равнодушна к мужескому полу, как к урожаю из одной ботвы. Мой урожай и пуст, и очень плох. Видать, не стоило мне сеять бурю. Ты приходи, одену и обую тебя, пока в душе переполох. Моя душа — издерганная жердь, что подпирает изгородь невнятно. И как ни было это неприятно, с такой душой придется умереть. А смерть моя, что стылый старый дом, куда входить не хочется, поверьте. Но я гнушаюсь жизнью, словно смертью, и в этот дом ломлюсь я напролом. А жизнь моя такая карусель, что невозможно вдоволь накататься, чтоб не сойти с ума и не сломаться, чтоб не промазать с полушага в цель. А цель моя, увы, весьма ясна. Мне б протянуть еще хотя б 10 лет, поставить на ноги, поклон отвесить, а там уж можно в вечный сон без сна. Стенать напрасно, где моя весна? Такие стоны лишь плодят уныние. Уж лучше вспоминать о младшем сыне, уроки делать, сидя допоздна. А свой урок я заучу сполна. В стане врага не ищут в каждом брата. И невозможно стать своей по блату ни нищий, ни с обилием бабла. Я ошибалась много на твой счет, и снова мнение каждый раз меняла. Как на торгах смекалистый меняла, менять монету метит наперед. Монеты нет, а мысли вкось и вкривь. Моменты длят высокопарный полдень. Я как к врагу ушедшая юдивь, но только мой поход пока бескровен. Ахматова, раньше Гумилев, меня в стихах бездарно воспевали, что пролила чужую чью-то кровь, за что свою чужие проливали. Как обезглавить дерзкого врага, что на меня наивно покусился? Не проще ли дать, наставивши рога тому, кто был мой милый сердцу рыцарь? Не проще ль врать и прятаться в ночи? Не проще ль сдохнуть в прошлый понедельник? Не проще ль класть крутые кирпичи, замуровавшись в стену, как отшельник? Не проще ль жить, глотая каждый миг, как склизкий слизень, полдень преломляя? Не проще ль бить поклоны, как старик, вопя на взрыд: «Прости, ведь я больная!» Не проще ль в роще учинить салют, сжечь муравейник, где бездомных стая? Не проще ль вовсе позабыть уют, себя ветвями пылкими хлестая? как бы это ни было противно, мыслю я ужасно субъективно. Даже тени моих суждений лишь синеют подобно вене. Легко нащупать иглу вонзить, бояться глупо, коль хочешь жить. Избегаю я крупных сомнений, как корабль не думает о крене, как слепой не думает о зрении, о прозрении, как о перемене. Мой конек бездарно обезглавлен, мои псы мчались в непогоду. Я кляну насильницу природу, что стучит мне в душу стуком ставен. Я селюсь на самом крае рая, мне туда дорога золотая. Только блеска в ней как будто мало для столь благородного металла. Мой удел — дырявый пододеяльник, моя чаша — скверненький поильник. А свеча — неблагородный сальник, а постель — раскрытая могила. Я — разрушительница храмов, раба лачуг, гроза дворцов. Я — укротительница хамов и похитителей венцов. Я восхитительная дама, обворожительная мать, а в каждом доме своя драма, и в ней остывшая кровать. Я ослепительная сущность напрасно прожитых веков. Во мне и трепетность, и тучность испепеленных явью снов. Во мне и праведность, и бренность, и ненасытный самки клич. Во мне и роскошь, словно бедность, умеет всласть купон и стричь. Я непростительная данность и иллюзорная любовь, и вразумительная странность, и вожделение старичков. Я расплескавшая невинность, я, породившая войну, я, деловитая сонливость, сама с собою спор веду. Я разрушительная странность неосторожно спетых слов, обременительная тягость суда родительских гробов, неисполнительная тленность прекрасных поседевших див. Во мне предательство и верность. Я несравненная Юдифь. Я люблю тебя, ласковый враг. Я живу тобой, преданный демон. Без тебя во вселенной никак. Без тебя нет по сути вселенной. Я хотела тебя умертвить, но лишь только себя умертвила. Оказалось, желание жить — это очень упрямая сила. Без тебя свет мне — тягостный мрак. Без тебя я — слепая, немая. Ты мой крест, ты убийственный рак. Я люблю тебя, все понимая. Без тебя мне недорог восход и невкусен. Не нужен мне ужин. Он меня, несомненно, убьет своим ядом, бесстыже простужен. Без тебя не пылает очаг, не поет о любви колокольня. Я люблю тебя, ласковый враг, и любви твоей терпкой достойно. Позабыть нужно весь этот миф, что случился между нами истошно. Мне не нужен убийственный мир, расчлененный в канаве щесточной. Мне не нужен безгласный восторг, расторопно волнующий воздух. Я хотела, чтоб ты просто сдох, и считала, что это возможно. Ты из самых искомых голгов для меня ключевая голгофа. И из всех отсеченных голов от твоей мне становится плохо. Я тебя ненавижу и жду, окончание слез этой пытки. Я тебя, несомненно, убью. Пусть, пожалуй, не с первой попытки. Я тебя предавала не раз и не два, а разов мириады. Я лила в твой процеженный квас квадриллионы убийственных ядов. Я просила у недр земли поглотить тебя, тем скрыв навечно. Но ждала я тебя до зари, что вернешься ко мне ты, конечно. В каждом лике чужом и плече узнавала твои силуэты. Я бежала к прозрачной звезде, что поставить тебя без ответа. Я вращалась меж палевых роз, как пчела ядовито-хмельная. Я меняла обилие поз, в них тебя и себя узнавая. Я мечтала тебя позабыть, разлюбить, развенчаться мечтала. Но нельзя мне тебя не любить, как бы я от любви не устала. Бунт эмоций, как сводка погоды. Вот бы знать, когда дождь, когда ясно. Ураганы, безумные роды, от эмоций зависеть ужасно. Все мы, бабы, немножечко дуры. А иначе бы кто бабью долю взял себе от коварной натуры, что любую безумьем накроет? Кто бы стал уязвимою тенью за мужчиной таскаться повсюду? Для согласия на деторождение надо быть все ж немножечко дурой. Мужиков все же бабы умнее, те и вовсе тупые дебилы. Вечно портят они настроение, наступая на грабли и вилы. Как же мне не хватает истерик! Я забыла, как голую душу выводить из океана на берег, на проклятую пыльную сушу. Как безумно вставать среди ночи и вбегать в твою комнату спешно. Все в порядке, меня ты не бросишь. Все в порядке, не брошу, конечно. Так боялась тебя потерять я, что сама поспешила оставить, разорвать длиной в жизнь объятья и тем самым другим тебя сплавить. Я об этом безумно жалею, но признаться меня не заставишь. Я ночами тоскую и блею, чтоб достать до души моей клавиш. Никогда я не знала, что ревность может ранить так страшно и мерзко. То, что ярость угрюмая, пенясь, удушает, как прочная леска. Если б знала, что так все случится, никогда бы тебя не бросала. Жаль, что мне на ошибках учиться никогда терпежа не хватало. Однажды я лишилась сострадания и разлюбила маленьких зверьков. Произошел переворот таков вне моего, как видно, осознания. Ты для меня был маленьким зверьком, которого я больше не жалела. Как будто вовсе мне нет дела, где ты пропал и с кем знаком. Не знаю, как такие виражи нам то и дело дарит провидение. Когда бы нам такое расскажи, мы не поверили бы на мгновение. Все началось, как мама умерла. Меня как будто резко подменили. Видать, она тебя в своей могиле ревнивым духом гневно прокляла. Нас ревновали все, кому не лень, завидуя любви нашей и миру, уюту, праздности, спокойствию детей. И каждый норовил вампиром впиваться в дом наш, бедный дом. Как по нему с тоской скучаю. И как отчаянно желаю я снова оказаться в нем. Но поздно, он уже чужой. Давно уж в нем другие люди. Такого дома уж не будет на этом свете нам с тобой. Ну, хорошо, хоть ты живой. А дом, ну что, всего лишь место. как знать, что будет неизвестно. Быть может, будем мы с тобой. Таинственность мне свойственна весьма, ведь в каждой женщине сокрыта тайна, и все в ней изначально не случайно, от вздоха до секретного письма. Таинственность — одна из редких черт, которую нельзя переиначить. Ведь как возможно что-то обозначить, когда его на самом деле нет? Увы, те тайны — только тонкий трюк. Поверьте мне, уж я-то точно знаю. Чем менее я в чем-то понимаю, тем больше я таинственная вдруг. Вообще, мы преуспели в этом деле, таинственными научась казаться. И с очень умным видом за все браться, когда бардак безбожный в голове. Я легко поддержу о высоком беседу. Там, где надо, заржу, а где надо, наеду. Я любую беду одолею к обеду. И всегда поддержу я любую победу. Я закрою собой амбразуру незнания. Ты мне только открой свои тайны сознания. Мне не нужен совет, не нужна мне причина. Чем невнятный поэт, лучше внятный мужчина. Люблю я вид стареющих подруг и думаю, вот так вам всем и надо. Поменьше б ели дуры шоколада, не выглядели бы, как больной индюк. Свое старение не переношу. Оно под стать вселенской катастрофе. Хоть пью я чай и не притронусь к кофе, дряхлеть я все же истово спешу. Как все же краток этот бабий век! Едва успеешь, юный, насладиться, как уж не лань, а опытная львица, или как подгоревший чебурек. Несправедлив к нам непреклонный рок, что отпустил короткий миг цветения. Не может быть на то иного мнения. Старение — самый горестный урок. Из-за него я и сошла с ума, и нас с тобой напрасно погубила. Уж лучше мрак, несчастье, смерть, могила, чем ощущать старение сполна. Но я люблю стареющих мужчин. Они милее, чем парни молодые. Уж видно, что чем ближе ты к могиле, тем больше ценишь женской тайны дым. Не суждено нам вместе постареть и подавать друг другу плащ и зонтик. Мы проиграли на любовном фронте, и не судьба нам вместе умереть. Но не грусти, я для тебя одна. Всегда одной и буду оставаться. И научу, как все же не сломаться и чашу жизни осушить до дна. Ты ничего не сможешь утаить от моего дотошного радара. Я от него не раз уже рыдала, но не могу его я отключить. Ты любишь всех, а значит, никого. Увы, я это точно знаю и никогда за это не прощаю, хотя тебе, как видно, все равно. Ты, оказалось, очень любишь баб, чего я за тобой не замечала. Ты для меня был милый баобаб, без мужика обычного начала. Наивным мальчиком тебя взяла. Таким и был, пока мы жили вместе. Теперь же все тебе до фонаря. И для тебя что баба, то невеста. Умерить, прыть или повременить, увы, не в списке твоих лучших качеств. И между прочих, новшеств и чудачеств, с тобой ведь просто невозможно жить. С таким нельзя ни жить, ни умирать, растить детей и тихо верить в Бога. Ты ураган, ты камнепад, ей-богу, и этим весь в покойную ты мать. Я не могу лавину обнимать, что мчит по жизни, рта не закрывая. Я знаю, для тебя лишь я родная, и этого никак уж не отнять. Но ты вулкан, ты вихрь неустанный, в твоем плену себя б не потерять. Ты ураган, ты разоряешь страны, а я устала страны разорять». Хоть никому не дам себя обидеть, имею право беззащитной быть. Кого хочу, того могу любить, одновременно злить и ненавидеть. Ты мне не вправе волю навязать. Довольно я терпела твою волю. Ты отпустил теперь меня на волю и перестал надеяться и ждать. Когда стенал и все еще искал, я отстранялась, холодна, как прежде. Но только безразличие проявлял, я приближалась, подарив надежду. Да, это бред, да, глупая игра. И правила ее, как прежде, в силе. Для скольких пар, когда пришла пора, могилы эти игры обнулили? Что ж, обнулим и мы эту игру, пока еще не поздно в самом деле. К друг другу мы, увы, не охладели. Меня ты любишь, я тебя люблю.